Глава 12. Вот священники и левиты, которые пришли за Рававелем, сыном Салафииловым, и с Иисусом: Сираия, Иеремия, Ездра, Амария, Маллух, Хаттуш, Шихания, Рехум, Меремов, Идо, Геннефой, Авия, Миямин, Маадия, Вилга, Шимайя, Иоариф, Иедаия, Саллу, Амок, Хелкия, Иедаия. Это главы священников и братья их во дни Иисуса. А левиты: Иисус, Бинуй, Кадмиил, Шеревия, Иуда, Матфания, главный при словословии он и братья его, и Багбукия, и Уни, братья их, наряду с ними, державшие стражу. Иисус родил Иоакима, Иоаким родил Илиашива, Илиашив родил Иоиаду, Иоиада родил Иоанафана, Иоанафан родил Иоаддуя. Во дни Иоакима были священники главы поколений: из дома Сираии – Мираия, из дома Иеремии – Ханания, из дома Ездры – Мешулам, из дома Амарии – Иоханан, из дома Мелиху – Иоанафан, из дома Шивании – Иосиф, из дома Харима – Адна, из дома Мераиофа – Хелкия, из дома Идда – Захария, из дома Генефона – Мешулам, из дома Авии – Зихрий, из дома Миниамина, из дома Маадии – Пилтай, из дома Вилги – Шамуй, из дома Шимаии – Иоанафан, из дома Иоиарива – Минфай, из дома Иедаии – Узи, из дома Салая – Каллай, из дома Амока – Евер, из дома Хелкии – Хашавия, из дома Иедаии – Нафанаил. Левиты, главы поколений, внесены в запись во дни Илиашива, Иоиады, Иоханана и Иоаддуя, и также священники в царствование Дария Персидского. Сыновья Левия, главы поколений, вписаны в летописи до дней Иоханана, сына Елиашива. Главы левитов: Хашавия, Шеревия и Иисус, сын Кадмиила, и братья их, при них поставленные для словословия при благодарениях по установлению Давида, человека Божия, смена за сменой: Матфания, Багбукия, Авадия, Мешулам, Талмон, Акуф, стражи-привратники на страже у порогов ворот. Они были во дни Иоакима, сына Иисусова, сына Иосидекова, и во дни области начальника Неемии и книжника Ездры, священника. При освящении стены Иерусалимской потребовали левитов из всех мест их, приказывая им прийти в Иерусалим для совершения освящения и радостного празднества со словословиями и песнями при звуке кимвалов, псалтырий и гуслей. И собрались сыновья певцов из округа Иерусалимского и сел Нетофафских, и из Беф Гагилгала, из полей Гевы и Азмавета, потому что певцы выстроили себе села в окрестностях Иерусалима. И очистились священники и левиты, и очистили народ, и ворота, и стену.